В квартире родителей таджикских беженцев не обнаружилось. Наглых некрасивых девиц тоже. Я достал из холодильника пакет промороженных сосисок, пока они варились, полил цветы. Цветочкам повезло. Я хоть и обещал заезжать, но все ленился. Может быть, цветы во всем виноваты? Они обладают коллективным растительным разумом и древней магией. Хихикнув, я пошел есть сосиски. Как ни странно, но настроение у меня почему-то не упало окончательно, а, напротив, улучшалось с каждой минутой. Отобрали квартиру, а вот хрен, никто ее не отберет. Найдутся бумажки, найдутся свидетели, найдутся и нужные люди в прокуратуре, чтобы взять дело на контроль. В конце концов, отец у меня всю жизнь отработал гинекологом, очень даже неплохим, и сколько через него прошло женщин-судей и судейских жен, помогут. В нашей стране прав не тот, на чьей стороне правда, а тот, у кого друзей больше. А у меня и дело правое, и связи найдутся. Зато будет, что потом вспомнить. Успокаивая себя этими мыслями, я достал из холодильника бутылку водки, выпил под сосиски 100 граммов и спрятал обратно. Напиваться в одиночку в мои планы не входило, а вот посоветоваться с умным человеком за бутылкой, снять стресс, это будет очень даже к месту. Прихватив телефон, я завалился на диван. Кому бы напроситься или лучше кого позвать к себе? Такого, чтобы разговор не выродился в пьяный треп ни о чем. И тут телефон зазвонил сам. «Алло?» — настороженно спросил я. Не дай бог родители вздумали позвонить мне домой и наткнулись на эту лохудру. «Кирилл!» — раздался жизнерадостный голос. «Во, нашел я тебя! Мобильник отключен, у тебя дома Анька рычит, что ты там больше не живешь. Ты же совсем спятил, квартиру ей отдал и сам ушел». «Анька?» — доставая трубку, спросил я. «Блин!» Мобильник, оказывается, сел, а зарядка оставалась в квартире. «Ну а кто, баб какая-то?» Все женщины в мире делились для Коти на баб и даму. Бабы — это все лица женского пола. Дама — это та баба, в которую он в данный момент влюблен. «Коть, ты не тараторь», — попросил я. «Тут такие дела, что мне твой совет нужен». «А мне твой», — радостно сказал Котя. Кошачьим он был совершенно равнодушен, но свое паспортное имя Константин почему-то не любил и с детства с удовольствием откликался на Котю или Котенка. Обычно такие прозвища прилипают к здоровенным, неторопливым мужикам, относящимся к ним с иронией. Котя же был невысоким, щуплым и подвижным до суетливости. Не Квазимода, но и не Аполлон. Котя, однако, обладал изрядным обаянием. Многие писаные красавцы, пытавшиеся закадрить с ним на пару девиц, с удивлением убеждались, что самая симпатичная неизменно предпочитала Котю. «Можно просто котенок», — с улыбкой говорил он при знакомстве, и это почему-то не выглядело ни манерным, ни фальшивым. «Приезжай», — сказал я, — «к родителям. Адрес еще помнишь?» «Помню», — Котя поскучнел. «Слушай, я горю, мне статью надо добить, еще на 2 часа работы. Приезжай ты, а?» «А твоя дама против не будет?» — спросил я. «Все бабы сволочи», — печально сказал Котя. «Понятно. Очередная дама перешла в категорию баб, не сумев окольцевать моего слишком подвижного друга. А новой еще не появилась. Приеду», — вздохнул я, — «хотя отрываться от дивана...» «У меня коньячок есть хороший», — затараторил Котя. «Веский довод, а?» «Да хрен с ним, с твоим коньяком», — вздохнул я. «Ладно, сейчас приеду. Что прихватить?» «Ну, ты же у нас умный», — ответил Котя. «Все что угодно, кроме баб». Вот так и получилось, что, лишившись квартиры, я отправился пьянствовать с другом. Нормальный русский вариант развития событий. Странно было бы ожидать чего-то другого. Котя жил в просторной двухкомнатной квартире в старом сталинском доме на северо-западе. Временами в квартире было чисто и прибрано, но сейчас, в отсутствии дамы, жилье постепенно превращалось в свойственный Коте безалаберный бардак. Судя по пыли на подоконниках и немытой плите, с очередной пассией Котя расстался не меньше недели назад. При моем появлении Котя оторвался от компьютера, выставил на стол бутылку коньяка и впрямь приличный 5-летний Арарат. Довольно потер руки. Сказал: «Теперь пойдет, а то без 100 грамм рассказ не осилю, а в одиночку не пью». Это была его обычная присказка. Без 100 грамм он не был готов осилить уход очередной дамы, дописать рассказ или выдать мудрый совет. В одиночку, впрочем, он действительно никогда не пил. Мы разлили коньяк по рюмкам. Котя задумчиво посмотрел на меня. В голове крутились десятки вопросов, но задал я самый нелепый. «Котя, а что такое лохудра?» «Это и есть то, что ты хотел меня узнать?» Котя поправил очки. Близорукость у него была очень умеренная, но кто-то его убедил, что очки ему идут. В принципе, они и шли, к тому же в очках Котя выглядел совершенно типичным умным еврейским мальчиком, работающим где-то в сфере культуры, то есть самим собой. «Лохудра, наивный друг мой, это проститутка самого низкого пошиба. Вокзальная, плечевая...» «Плечевая?» «Ну, которая с водителями-дальнобойщиками». Котя поморщился. «И скажу я тебе по совести, что в каждой бабе сидит эта самая лохудра». «За это пить не буду», — предупредил я. «Тогда просто за баб. Мы выпили». «Если ты с горя решил проститутку вызвать», — начал Котя. «Нет». «Ты-то что хотел спросить?» «Слушай, у тебя же папань гинеколог?» «Угу». «Какие есть венерические заболевания? Экзотические?» «Затрудняешься в диагнозе?» — не удержался я. «Спит? Сифилис?» «Все старого», — вздохнул Котя. «Я тут для одной газетки письмо пишу, исповедь мужика, который вел разгульную половую жизнь и в результате пострадал. Ну, не сифилисом же он заразился, не спидом. Старого все это и скучно». «Ты что-нибудь из личного опыта вставь», — ехидно сказал я. «Не знаю, старик. Дома мог какую-нибудь книжку глянуть, а на память... Я-то сам не врач». Котя зарабатывал на жизнь довольно оригинальным методом. Он писал рассказы для желтой прессы. Якобы документальные. Всякие там исповеди матерей, согрешивших с сыновьями, терзания голубых, влюбившихся в мужика с нормальной ориентацией, записки зоофилов, воспылавших страстью к дикобразам, признания несовершеннолетних девочек, которых соблазнил сосед или учитель. Все это дерьмо он гнал километрами в тот период, когда его бросала очередная подруга. Когда же половая жизнь Коти налаживалась, он переходил на сенсационные материалы о летающих тарелках, духах и привидениях, личной жизни знаменитостей, масонских заговорах, еврейских кознях и коммунистических тайнах. Ему было, в принципе, все равно, что писать. Существовало лишь два периода — о сексе и не о сексе. «Ладно», — поморщился Коти, — «пусть будет спит, в конце концов». Я подошел к компьютеру, посмотрел на экран, покачал головой. «Коть, ты хоть сам понимаешь, что пишешь?» «А?» — насторожился Котя. «Ну что это за фраза? Хотя ей было всего 16, развита она была, как 17-летняя». «Чем плохо?» — насупился Котя. «Ну ты хочешь сказать, что 16-летнюю девчонку можно от 17-летней отличить? По степени развитости?» Котя промычал что-то невнятное, потом изрек. «Замени там 17-летнюю на 20-летнюю, сам заменишь». Я вернулся к столу. «Ну сколько можно эту чушь писать? Ну сочини эротический роман, что ли, большой, серьезный. Все-таки литература. Может, Нобелевку получишь или Букер». Котя вдруг опустил глаза, и я с удивлением понял, что попал в точку. Сочиняет он что-то такое серьезное. Или собирается. В принципе, Коте достаточно было хорошим языком описать свою жизнь, чтобы получилось вполне занятное чтиво о нравах московской богемной и около нее молодежи. Но это я говорить уже не стал, решив, что на сегодня лимит дружеских подколок выбран. «У меня беда, Котя», — сказал я, и сам удивился, как легко это прозвучало, правдиво. «Случилась какая-то сумасшедшая история». Слова полились сами собой. За рассказом мы почти допили коньяк. Котя несколько раз снял и протер очки, под конец вообще убрал их на телевизор. Пару раз он что-то уточнял, один раз все-таки не выдержал и спросил: «А ты не гонишь?» Когда я закончил, был уже 12-й час. «Ну ты и попал», — произнес Котя тоном врача, выносящего предварительный, но весьма нерадостный диагноз. «Никаких документов?» «Никаких. Ты точно там паспорт не терял, документов? Может, тайком квартиру перепродали и эту стерву вселили?» «Котя! Она утверждает, что живет там 3 года, и по документам 3 года!» Котя кивнул и сказал: «С первого взгляда похоже на обычное квартирное кидалово. За один день сменить обои, кафель, что там еще? Линолеум. Ага. А также перекрутить смеситель, вытащить мебель, поставить новую, еще создать обжитую обстановку, тапочки там раскидать, лифчики развесить. Кирилл, единственная разумная версия — ты врешь». «Спасибо». «Подожди, я же говорю, разумная версия. Теперь неразумная, первая. Ты сошел с ума. или ушел в запой.